Худой мужчина с редкими белокурыми волосами и тонким лицом стоял около стойки, барабаня пальцами по мраморному верху. Миллер находился на том же месте, с тем же бледным и испуганным лицом. Худощавый блондин вырядился в темно-серый костюм с платком, выглядывающим из-под воротника рубашки. Создавалось впечатление, что его только что разбудили. Но он медленно посмотрел зеленоватыми глазами на Стива Грейса, выходящего из лифта. Стив подошел к стойке и бросил ключ с биркой. «Ключ леопарди, Джордж», — пояснил он. «У него в номере разбито зеркало, а на ковре ужин, в основном шотландское виски». Детектив повернулся к белокурому мужчине. «Вы хотели меня видеть, мистер Петере?» «Что произошло?» — спросил Петере напряженным голосом, словно не надеясь услышать ни слова правды. А леопарди с двумя подружками поселился на восьмом, остальные на пятом. На пятом все музыканты улеглись спать. Парочка явных проституток каким-то образом пробралась в номер через один из от него. Они быстро подружились, и ребята шумно веселились в коридоре. Мне удалось утихомирить этих буянов, только дав несколько оплеух. «Вытрите щеку», — холодно произнес Петере. «У вас там кровь». Стив вытер платком уже засохшую тоненькую струйку крови. «Я запер девчонок в их комнате», — продолжил он. «Двое лабухов намек поняли и отвалили. Но леопарди по-прежнему считал, что жильцы хотят слушать его тромбон. Я пригрозил согнуть трубу у него на шее. Он врезал мне. В ответ я влепил ему пощечину. Парень выхватил пушку и пальнул в меня». Детектив положил на стойку пистолет 32-го калибра. Рядом поставил гильзу. «Пришлось немного вправить ему мозги и затем вышвырнуть». Петере продолжал тарабанить по стойке. «Да, вы, как всегда, действовали с присущим вам тактом». Стив удивленно уставился на Петера. «Он выстрелил в меня», — спокойно повторил гостиничный детектив. «Из этой пушки парень промахнулся, а если бы попал, пули легко проходят через меня. Мне нравится мой живот целым и невредимым, с одним входом». Петер сузил глаза и произнес очень вежливо: «Мы взяли вас как ночного служащего, так как нам не нравится слово «гостиничный детектив». Но ни гостиничные детективы, ни ночные служащие не выгоняют жильцов, не посоветовавшись со мной, мистер Грейс». «Парень стрелял в меня, приятель», — не сдержался Стив. «Усек? Я что, был обязан подставить ему вторую щеку?» Лицо Стива Грейса слегка побелело. «Можете поразмыслить еще и вот над чем», — как бы не замечая, продолжал Петере. «Контрольный пакет акций нашего отеля принадлежит мистеру Уолтерсу, который также владеет клубом «Шалот», где в среду вечером начинает выступать король леопарди. Поэтому, мистер Грейс, леопарди для нас непростой клиент. Я что-нибудь забыл?» «Ага, чтобы меня вышвырнули», — невесело ответил Стив. «Совершенно верно, мистер Грейс. Спокойной ночи, мистер Грейс». Худой блондин подошел к лифту, и Карл повез его наверх. Стив немного растерянно посмотрел на Джорджа Миллера. «Джумбо Уолтерс», — негромко повторил он. «Наверное, я слишком умен и крут, чтобы допереть, что это берлога и шалот принадлежат одному человеку. Это Петере пригласил леопарди?» «Думаю, он», — — угрюмо подтвердил Миллар. «Тогда почему он не поместил его в башню, в 28-долларовый номер с балконом, на котором можно танцевать всю ночь? Почему его сунули в дешевую комнату на 8-м этаже? И зачем Квиллан поселил тех девчонок рядом с Леопарди?» Миллар пригладил черные усики. «По-моему, этот ваш король просто скупердяй. Что касается девчонок, то не знаю». Стив ударил ладонью по стойке. «Ладно, меня вышвырнули за то, что я не позволил пьяному подонку превратить 8-й этаж в пивную и стрелковый тир. Кретины! Жаль, я буду скучать по гостинице». «Я тоже буду скучать по тебе, Стив», — мягко заметил Джордж Миллар. «Но начну только через неделю. С сегодняшнего утра беру недельный отпуск. У моего брата домик в Крестлайне». «Не знал, что у тебя есть брат», — рассеянно произнес Стив Грейс. Его кулак, лежащий на мраморной стойке, то сжимался, то разжимался. «Он редко бывает в городе. Здоровый парень, раньше был боксером». Стив кивнул и оторвался от стойки. «Остаток ночи я проведу на диване», — сказал он. «Спрячь этот пистолет куда-нибудь, Джордж». Бывший гостиничный детектив холодно улыбнулся и отправился в комнату с радио. Он взбил подушки, затем внезапно достал из кармана белую бумажку, которую взял из красной сумки брюнетки. Это был недельный счет. Мисс Мэрилин Делларм, Эпт, 211, Риджленд Эпартментс, 118, Корт Стрит. Спрятав счет в бумажник, Стив уставился на молчащее радио. «Стиви, у тебя будет новая работенка», — прошептал Стив Грейс. «От этого дела что-то уж очень дурно пахнет». Он зашел в тесную телефонную кабину, находящуюся в углу комнаты, бросил пятак и набрал номер, работающий всю ночь радиостанции. Только с 4-го раза ему удалось прорваться к ведущему программы Оул. «Как насчет того, чтобы еще раз прокрутить пластинку короля Леопарда «Одиночество»?» — поинтересовался он. «Миллион заявок на «Одиночество». Только сегодня мы крутили ее 2 раза. Кто звонит?» «Стив Грейс, ночной служащий отеля «Карлтон». «О, коллега, работающий по ночам, для тебя, дружище, что угодно». Стив вернулся к дивану, включил радио, улегся, положив руки за голову. Минут через 10 из приемника полились высокие прекрасные звуки трубы короля Леопарди. «Черт бы его побрал!» — пробормотал Стив Грейс, когда пластинка закончилась. «Парень, который умеет так играть, может, я был слишком крут с ним?»